Заполнен он сейчас немного меньше, чем наполовину. Некоторые вещи, находящиеся здесь, сразу узнал. В частности, сразу бросились в глаза почти десяток грузовиков, стоящих отдельно. Все они были из колонии, на некоторых даже сохранились отметки колонии. На мой запрос откликнулись все, но среди всех я сразу узнал грузовик, на котором приехал в колонию. На него было установлено дополнительное бронирование на кабины. Он находился в первом ряду. На отправленные мной коды доступа и скин без проблем предоставил доступ и открыл кабину. Они что и коды доступа не заменили? Удивленно спросил сам себя. Чудеса, да и только. Впрочем, скоро понял, что коды доступа от них у пиратов должны были быть, от моего грузовика однозначно, Валый не мог их не передать пиратам. От остальных, возможно, тоже. Линии с ним второй, что находились в камерах СБ, могли их знать, иначе эти грузовики не оказались на борту графа. Вот только до штурма корабля эти коды никто не поменял, не было необходимости, а уже новый владелец эти коды мог и не знать. Хотя Линни точно остался в живых и, возможно, не он один. Хотя по большому счету это все не важно, решил я для себя, снимая транспортные фиксаторы с колес грузовика. После чего оставил грузовик и перебрался к ящикам. Все они были вскрыты, и в них обнаружились различные запчасти к дроидам и танкам. Это тоже все с планеты, показал осмотр верхних ящиков, до нижних было, я не мог добраться, и посмотрел на транспортного дроида, стоящего в углу. Кодов доступа от него у меня не было, и времени на взлом тоже. Танк бы мне сейчас точно не помешал, вспоминая про оставшийся на планете танк Аланы, у меня в наличии были практически все блоки от танка, но, к сожалению, не было корпуса и времени для сборки. Отвлекшись от осмотра ящиков, посмотрел по камерам, чем занимается экипаж, но так и не сумел это выяснить. Судя по всему, они все так же находились около оружейки, а там не осталось рабочих камер наблюдения. Посмотрев, где находятся камеры в трюме, решил их тоже отключить, на случай, если Искину удастся вернуть контроль над камерами наблюдения. Шансов на это у него было немного, но Искин непрерывно пытался это сделать. Глава 15, отключив камеры, еще раз осмотрел трюм, можно было активировать импланты и переместить часть коробок, но я был практически уверен в том, что в нижних коробках окажутся подобные запчасти. Тогда я решил вернуться в ремонтную мастерскую и порыться там. В дверях остановился и решил обыскать эту парочку. Обыск поначалу ничего интересного не принес. Меня заинтересовали только два банковских чипа в их карманах, но подумал, что пиратов всегда хватает разных сюрпризов, и решил провести более тщательный обыск. На ноге, под комбинезонами, у обоих обнаружились два ножа. У второго это оказался совсем небольшой стилет скрытого ношения, а вот у капитана я нашел собственный нож. Подарок Марине с ее гравировкой и не поверил своим глазам. Это стало для меня полнейшим сюрпризом. Как нож у него оказаться, было сложно даже предположить. Нож оставался в комбинезоне, когда я разделся на планете и лег в лечебную капсулу. Кому нож попал после этого, было неясно. Капитану этого корабля он мог попасть только через Бальтазара, хотя, возможно, его просто кто-то продал в торговую лавку, а капитан этого корыта там его купил. Так или иначе, нож вернулся к своему законному хозяину. Отвлекшись от ножа, обратил внимание на внутренние камеры наблюдения. Компания, находящаяся раньше возле оружейки, сейчас выдвинулась в сторону трюма. Они не смогли нормально вооружиться и шли ко мне с чем были, но, собравшись около оружейки и посовещавшись, решили, что их будет достаточно, чтобы справиться с одним рабом, прикончивших владельцев этого корыта. Впрочем, со смелостью у них все было не очень. Всей компанией они подошли к двери, ведущей в трюм, и, забыв про камеру наблюдения, устроили небольшое совещание у двери. Что они там выясняли и к какому результату пришли, осталось для меня загадкой. Звук камеры наблюдения по непонятной причине не записывала. Закончив выяснение отношений между собой, они открыли дверь и дружно ввалились в трюм. Что они планировали и почему тянули, осталось для меня загадкой. Судя по всему, решали, кто из них после смерти владельцев корабля теперь главный. Впрочем, меня это не интересовало от слова совсем, и как только последний из незваных зашел в трюм, выжил газ до максимума и одновременно отпустил стояночный тормоз. Грузовик стартовал вперед, и одновременно по кабине грузовика был открыт огонь из всего, что у них имелось. Впрочем, ничего вменяемого из серьезных калибров у них в руках не было, в основном это были ручные бластеры, игольники, а они не представляли угрозы для бронированной кабины грузовика. Засвистел пластик на колесах, пробуксовывая по практически ровному полу трюма, но сцепление с полом сохранялось, и грузовик рванул вперед, быстро сокращая разделяющее нас расстояние. Для моих гостей такой сюрприз стал полнейшей неожиданностью. С испугу они палили в кабину грузовика из всего, что у них было, и до последнего пытались прострелить кабину. Уже за мгновение до нашей встречи активировал ручной тормоз на задних колесах, тем самым отправил грузовик в боковой занос. Удар был грузовика о перегородку корабля, был весьма серьезен. Потрескалось лобовое стекло кабины, стекло боковой двери вылетело, осыпав меня с ног до головы осколками. Кроме того, я приложился головой о боковую дверь, но это было ничто по сравнению с тем, что стало с большинством моих гостей. Они послужили своими телами, смягчающим демпфером между грузовиком и перегородкой трюма. Впрочем, так повезло не всем, двое пиратов оказались расторопнее других и сумели выскочить из трюма обратно в коридор. Остальных размазало по стене трюма. «Бинго! Почти 100-процентный страйк!» Сказал им, выбравшись из кабины, слегка пошатываясь после полученной контузии и осматривая то, что от них осталось. Грузовик сейчас почти полностью прикрыл выход из трюма. Хотя снизу сохранялась небольшая возможность поднырнуть под грузовик и под грузовиком проползти в трюм. Думал, что оставшиеся в живых двое сейчас этой возможностью воспользуются, чтобы отомстить за своих погибших товарищей, и даже выдернул из ножен нож, готовый встретить эту парочку, но к моему разочарованию эти двое решили отпраздновать труса. Они закрыли перегородку, отделяющую трюм от остального корабля, и заблокировали ее. Вот что за невезуха у меня такая в последнее время. И разочарованно посмотрел, как эти двое уходят обратно к носу корабля, оставив в моем распоряжении трюм корабля. Не сказать, что мой план захвата накрылся, но мне было нужно попасть в рубку, а сейчас это было практически нереализуемо. Осмотревшись, занялся поиском того, что могло сохраниться и что можно считать трофеями. Пришлось вернуть грузовик на старое место и закрепить. Трофеи меня откровенно не порадовали.